снова ты снишься мне, мой близкий друг, далекий друг. И тяжело вдвойне, когда проснусь, темно вокруг. Перестань мне, Сашка, сниться, не тревожь покой живых. Не успели мы проститься, не вини друзей своих. Был приказ лететь нам дальше, след кровавый вымыл дождь. И казалось мне без фальши, что вот-вот ты подойдешь. Он не один с такой скупой судьбой, товарищ мой. Не долетел домой, нашел покой в земле сырой. Все как прежде, даже слишком. Рев турбин над полосой. Только вот другой парнишка самолет готовит свой. На петлицах и фуражке отразилось небо ввысь. Но спросить бы вам у Сашки, сколько стоит наша жизнь. Снова ты снишься мне, мой близкий друг, далекий друг. И тяжело вдвойне, когда проснусь, темно вокруг. Перестань мне, Сашка, сниться, не тревожь покой живых. Не успели мы проститься, не вини друзей своих.